Пространственная жизнь в своих проявлениях разграничена по сферам. Каждой сфере соответствуют существа, ее населяющие. Население каждой весьма разнообразно, но тональность их созвучна настроенности сферы. Сферы разделяются, в свою очередь, по слоям. В основе деления лежит цифра 7. Живя на Земле, человек, тем не менее, прочно связан с определенными сферами в согласии с теми элементами, которые преобладают в его сущности. Связь эта устанавливается по сродству того, что есть в человеке, с тем, чем пульсирует та или иная сфера. Сферы пребывания после освобождения от тела, скажем, композитора или поэта, различны. Один будет жить в мире беззвучных симфоний, другой в мире прекрасных образов. Обе сферы близки друг другу по природе, ибо относятся к области искусства. Основным ключом пребывания в высших сферах является красота, в низших – безобразие. Закон соответствия неотвратимо вовлекает развоплощенных духов в сферы, созвучные сущности каждого и тем элементам, которые накоплены человеком в течение его земной жизни. Внутренняя жизнь человека строится так, что он живет преимущественно теми или другими чувствами и мыслями, и эти чувства и мысли накапливают в нем элементы им соответствующие и приучают его оболочки вибрировать именно на них, а не на что-либо другое. Так происходит накапливание определенных элементов в сущности человека, которые становятся неотъемлемой частью его ауры. И притяжение к родственным сферам идет через излучение ауры. Никто не может пожать то, что не сеял, и очутиться в сферах, с которыми у него нет внутреннего сродства. Многие люди, имеющие высокие устремления и желания, но живущие как свиньи, осуждают себя на соответствующее пребывание в слоях, созвучных фактическому их поведению на земле. Прекрасные слова, даже самые высокие, не спасут от низших слоев, если слова не утверждены делами. Не по словам, но по делам пространственное пребывание и по мыслям и чувствам, осуществленным в действии.